Но когда это было? Так давно? Что и не вспомнить уже. Толпа больше не нужна. Игра заканчивается. Как следует обдумать то, что случилось ночью, Мэрин еще не решалась. Временами ей казалось, что все это лишь выдумка. «Я сплю, и все это мне снится в полусне», — бормотала она. Но боль, постепенно, но неуклонно овладевавшая ею, возражала. «Нет, все произошло в реальности, и ты главная виновница». Джеймси. Он лицо второстепенное, настолько малоответственное, что о его молитвах и задумываться лень. То, с чем нельзя не считаться, произошло не по его, а по твоей вине. Имела ли ты право дарить Анне эту возможность распорядиться жизнью по своему усмотрению? В тот миг, когда Анне наконец захотелось разбить зеркало и выйти за ворота, не должна ли была ты, как стражник в тюрьме, стать у нее на пути? И если ты не сделала этого, то, наверное, причина в том, что все тот же образ свободы владел твоим воображением. Нет, не так, — возражала она самой себе. От Анны исходила сила. Даже в этой жалкой комнатенке она оставалась королевой, плененной королевой. И как царственная особа она имела право сама решить свою судьбу, а я могла лишь подчиниться. И Мэрин увидела вновь, как Джеймси падает на колени, как Анна бесшумно проходит мимо. «Правильно ли ты поступила? Не знаю». Чувства еще не уложились в слова. И все же, упираясь лбом в холодное оконное стекло, едва не скрежеща зубами, она понимала, что вина есть. Тяжкий грех есть. И он предъявит свой счет. Судить ее никто не имеет права, но есть один человек, который может помочь. Деннис. Потому что он безгрешен. Потому что он любил Анну. Деннис не может быть мне судьей, думала она, но если потребуется, он сможет стать моим палачом. Деннис и Питер приезжают вместе. Сейчас их фигуры странно спутались в ее сознании. Ей хотелось оградить Анну от беды, и эта задача ею выполнена, пожалуй, даже слишком успешно. И вот теперь она оказалась в некотором смысле на месте Анны, и теперь, наверное, топор ударит по ее голове. Она в сотый раз взглянула на дорогу. Какой-то автомобиль подъехал к арке и сейчас медленно въезжал по разрушенной дороге, но это был не Лендровер и не Хумбер. Это был какой-то совершенно незнакомый автомобиль. Она наблюдала за ним в испуге и замешательстве. Кто же это едет? Кто-то совершенно новый, совершенно посторонний, кто-то из внешнего мира. Может, какой-нибудь врач или инспектор, кто-то, кому предстоит, вероятно, все здесь оценить, прояснить, объяснить и, наконец, раздать наказание. Автомобиль подъехал к дому и остановился. Дверцы открылись. Вышел Деннис. И больше никого. Мэрин развернулась и бегом выбежала из комнаты. Пробежала, разбудив эхо по коридору и вниз по лестнице. Эхо оказалось гулким, словно дом уже опустел. Никого не было вокруг, никого не было и на террасе. Когда она выбежала на террасу, Деннис поднимался по ступенькам. Она увидела его лицо, усталое, измученное, словно выпитое. Но при виде ее он просветлел и протянул руки ей навстречу. Теперь она узнала в нем прежнего Денниса, надежного, крепкого, и она со всхлипом вжалась в его плечо. Ясно, что он еще ничего не знал. Только сейчас она почувствовала, что одежда на нем мокрая.